Глава 13. Долина источника. Алина. Алина Рудлок пыталась мыслить спокойно, но в душе и голове творился такой хаос, что она могла только сидеть, глядя на озеро, обхватив себя за колени и раскачиваясь, либо, вскочив, метаться туда-сюда по берегу, прокручивая в голове слова первопредка, жмурясь от стыда и неловкости, и не понимая, как сейчас ей возвращаться и что говорить лорду Троту. Если бы можно было сделать так, чтобы этого разговора не было и никаких решений принимать не приходилось. Ну как она сможет лечь с профессором рядом? Не в смысле рядом, они уже спали вместе, но не так же. Да она умрет от ужаса и смущения, как только он к ней прикоснется, как мужчина к женщине. Нет, она прямо сейчас умрет просто от того, что думает об этом. «Мамочки!» — простонала Алина, присаживаясь на корточки и закрывая горячее лицо руками. «Да что же мне делать? Соберись, соберись, соберись! Хватит уже бегать, начни думать!» Думать не получалось. Совсем не получалось, а от выбора, перед которым ее поставили, либо смерть Трота, либо брак и близость с ним, было противно и кисло. Алинка сделала несколько шагов и склонилась над озером, смыть вкус страха и горечи изо рта. «Это ведь несправедливо», — укоризненно прошептала она своему расплывчатому отражению. По лицу снова потекли слезы, срываясь в воду, и принцесса, зло вспыхивая, начала ожесточенно умываться. Не то чтобы она боялась лорда Макса, он ей очень нравился. Постоянно хотелось быть рядом, смотреть на него, касаться и шутить, ловить его редкие улыбки, внимательные взгляды. Это было волнующе, любопытно и безопасно. Но принцесса совсем не готова была к физической близости. То, что происходит между мужчиной и женщиной, было интересно со стороны, но применительно к ней, лорду Троту, казалось пугающим, странным и неловким. Читать любовные сцены или представлять, как профессор может целоваться — это одно. Хотя тоже нелепо, — выругалась пятая Рудлок, присаживаясь спиной к папоротнику и запрокидывая голову, чтобы посмотреть, как шевелятся от ветра сочные зеленые листья. Это успокаивало, но не сильно. И ведь лорд Макс тоже не в восторге, побелел весь, губы сжал. У него всегда такое лицо, когда он скрывает чувства или чем-то разозлен. И, наверное, он очень разочарован из-за ее поведения сейчас, ведь от нее зависит его жизнь. Именно поэтому ей нужно сейчас пойти и сказать, что она готова, потому что ни слезы, ни нервы ничего не исправят. Это просто способ справиться с шоком. Точно, нужно встать и идти. Нельзя тратить время. Но Алина осталась на месте. Стоило пошевелиться, как снова накатило смущение, щедро приправленное страхом. «Да мне вообще нельзя замуж! Я еще ребенок!» — жалобно крикнула она папоротниковым деревьям и тут же осеклась, тяжело дыша. Сколько раз она пыталась доказать обратное тому же Троту, а стоило жизни потребовать взрослых решений, как она пошла на попятную? «Ты просто несчастная трусиха, Алина Рудлок!» — яростно сказала принцесса себе, шмыгая носом. «Лорд Трот столько для тебя сделал, а ты думаешь, дать ему умереть или нет? Немедленно вставай, он же не откажется помогать Богу. В любом случае, он такой». Но выговор не помог. Только слезы потекли сильнее, а всхлипывания переросли в обиженный скулеж. «В конце концов...» — она срывающимся голосом попыталась договориться с собой еще раз. «Ты ведь готова была отдать за него жизнь, а девственность...» Это слово она выговорила почти беззвучно. «Не готова?» «Это совсем другое», — возразила она мысленно. «Совсем». Но принцесса так и не смогла объяснить себе, почему это другое. Кроме «так несправедливо» и «все неправильно», ничего не приходило в голову. Мелькали обрывки мыслей о свободном и несвободном выборе, о добровольности любви, и о том, что это все очень похоже на эмоциональное принуждение. Но для того, чтобы вразумительно сформулировать свои ощущения, Алина была слишком взбудоражена. Она очень долго маялась на берегу, забыв и про голод, и про усталость, пока солнце не коснулось вершин гор. Как бы ей хотелось, чтобы она могла посоветоваться с кем-то близким, с Полиной, или лучше с Саней. Старшая сестра все объяснила бы, помогла бы справиться со страхами. Но родные были далеко, рядом был только один человек. Не дожидаясь, пока остров погрузится во тьму, Алина неизвестно в какой раз умылась, вздохнула, набираясь смелости, и побрела обратно к костру. Максимилиан Трот. Принцесса отсутствовала так долго, что успел прогореть костер, и разварившийся рыбный суп почти остыл, заполнив котелок вязкой массой. Трот переложил ее в миски, поел и вымыл посуду, выбросил сожженную рыбу, еще раз просмотрел сумки, проверяя припасы. Он, погрузившись в привычную внутреннюю глухоту, делал все, что требовалось, заставлял себя размышлять о чем угодно, о полученной от первопредка информации, о том, как провести Богуславскую до порталов и пройти самому мимо армий, но только не о предстоящем браке. Жаль, что полностью отстраниться не получалось. До Макса то и дело доносились отзвуки рыданий и сердитых восклицаний. Водная гладь никогда не способствовала секретности. И тогда он морщился от чувства непонятной вины, приказывая себе быть рациональным. Не время для сентиментальности и эмоций. Он это сделает, чтобы вернуть Бога натуру и остановить войну. Об этом нужно думать, не о том, что происходящее очень похоже на шантаж, не о своих желаниях. Хотя кого он обманывает? Со стороны заводи опять донеслись тихие, обиженные поскуливания, и Макс, шагнув в том направлении, мимо узловатого папоротника, опомнился и заставил себя остановиться. Конечно, ей страшно. Девочке, едва не пережившей насилие, которая только-только вошла в половую зрелость и так невинна, что не понимает его очевидной тяги к ней. Для нее он объект восхищения и привязанности. И чиста она так, что собственные чувственные реакции осознать пока не может. И он бы никогда не стал ее касаться. Никогда. Дыхание от мелькнувших образов опять сорвалось, понеслось рваным ритмом, и кровь стала горячей, и Трот уткнулся лбом в ствол и закрыл глаза, признавая свое бессилие перед несуразным, ненужным и таким несвоевременным чувством. Тем самым, которое тянуло его пойти к ней и утешить, пообещать, что никаких жертв с ее стороны не потребуется. Но это было неправильно. В любом случае, ей придется принимать решение. За нее он сделать это не может. «Нет, могу», — тяжело проговорил он вслух. «У него есть выбор — не трогать ее, довести до врат, убедиться, что в них она вошла целой, и ступить следом, зная, что с той стороны он уже не выйдет». Но Трот понимал, что Алина Рудлок не откажется от брака. Не тот характер. А если будет согласна принцесса, то он точно не сможет отказаться. Потому что хочет ее, несмотря на все те бесконечные «нельзя» и «невозможно», что твердил себе. И жить, пусть это неблагородно и негероично, тоже хочет. Воля первопредка позволила успокоить совесть и закрыть глаза и на юность принцессы, и на происхождение, и на то, что она дочь Михея. Теперь это не его желание, а божественное. Не его решение, не его выбор. Все ради нужной, великой цели. Брак и связь с ней — это правильно, разумно, необходимо. Можно не мучиться больше. Но стоило ветру снова донести всхлипы или бормотание принцессы, как на душе становилось тягостно и мерзко. И никакая разумность не помогала. В конце концов Макс растянулся на берегу, закинув крылья за голову и невидящими глазами глядя в небо, и через силу заставил себя вспоминать то, что он видел в лагере иномирян, чтобы обдумать, как прорываться к порталам. когда солнце уже садилось за горы, со стороны заводи раздались легкие шаги, и через некоторое время рядом с тротом на траву опустилась принцесса. Он сел, покосившись на нее. Алина молчала, глядя на озеро, не сопела, не вздыхала, не ерзала. Лицо было красным, заплаканным, и глаза тоже красными. «Что мне делать, лорд Макс?» — спросила принцесса тихо, когда он уже думал, что она так и не заговорит. Макс должен был сказать о разумном выборе и о том, что эмоции и страхи мешают принимать правильные решения, о том, что в жизни приходится делать то, что не хочется делать, и не время терзаться и устраивать истерики. Но произнес совсем другое. «Я не могу решить это за вас, Алина». «Почему?» — безжизненным голосом поинтересовалась Богуславская. «Это ваше тело и ваша жизнь», — как можно спокойнее объяснил Трот, не поворачивая головы и щурясь от лучей заходящего солнца и от собственной глупости. «А я — заинтересованная сторона. Вы привязаны ко мне и благодарны мне, но это не значит, что вы должны делать со своим телом то, чего вы не хотите. Никто не заслуживает подобного». Совсем не это должен был он говорить, но она пришла к нему за советом, как к близкому человеку, и эта трогательная вера в него не позволяла лукавить или склонять ее к необходимому решению. «Я не знаю, чего я хочу», — прошептала принцесса потерянно. «Я понимаю, как правильно, но это в глобальном смысле правильно, а для меня совсем, совсем неправильно. Понимаете?» «Да», — ответил он коротко, — «он действительно понимал». «Но я не хочу, чтобы вы умирали», — вздохнула Алина. «Это радует», — усмехнулся он. «Мне тоже, признаться, этого не хочется». «Тогда посоветуйте что-нибудь», — принцесса вскочила, умоляюще глядя на него. «Пожалуйста, я никак не могу это принять, но мне нужно принять. И вы ведь тоже будете связаны браком, и вам придется... О, боги!» — она топнула ногой краснее. «Я никогда не смогу этого произнести». «Вы преувеличиваете мои потенциальные страдания», — сказал он, стараясь не улыбаться. «Полагаю, я смогу это пережить. Я мужчина, мне куда проще». «Но вы никогда не были женаты», — проговорила она угрюмо. «Значит, вы принципиально против». «Я не против. Я не вижу в браке смысла», — объяснил Трот. «Я никогда не был привязан к женщине настолько, чтобы постоянно терпеть ее в своем личном пространстве. Мне тяжело присутствие рядом другого человека. Я предпочитаю одиночество и порядок. Но если вас это волнует, то вы в роли жены меня не пугаете. Вряд ли после свадьбы вы начнете вести себя иначе, чем вели себя до сих пор, и сделаете мою жизнь более невыносимой. А к вашим бесконечным вопросам, сопению и попаданию в неприятности я готов». «Почему вы опять язвите?» — спросила принцесса с упреком. Макс поморщился. «Потому что мне тоже неловко, Алина», — признался он, и она замолчала, с удивлением глядя на него. «Возьмите суп». Он кивнул на ее полную миску. «Иначе вы умрете от голода, и история двух миров закончится быстро и нелепо». Она, насупившись, взяла тарелку, сунула в рот ложку, прожевала. «Да я вам даже не нравлюсь!» — с горечью выпалила она. «Боюсь, я уже вышел из возраста, когда нравится», — пробурчал Трот, глядя, как косится она на него, затаив дыхание, как ждет ответа. «Но если вас это утешит, то вы очень привлекательны». «Правда, очень?» — спросила она осторожно и улыбнулась. «Правда, очень», — подтвердил Макс. «А что во мне привлекательного?» — розовея продолжила принцесса. Это нужно было прекращать, потому что Трот уже чувствовал себя идиотом. «У вас симметричные ключицы, Богуславская». Глаза ее сощурились, и на секунду показалось, что она кинет в него миской. Но Алина, сделав глубокий вдох, отвернулась и продолжила есть. «Я говорила, что иногда вас ненавижу, лорд Макс». Светским тоном поинтересовалась она через несколько минут, когда доела и встала вымыть миску. «Много раз», — подтвердил Трот. «Зато теперь не страдаете, а злитесь. Это куда конструктивнее. Принцесса вздохнула, повернулась от воды. Взгляд ее снова стал потерянным. «Пожалуйста, лорд Макс, пожалуйста, посоветуйте, что мне делать?» «Я не могу». «Не как мужчина, которому придется спать со мной», — звонко выговорила она. «Как мой наставник, как старший друг, лорд Макс. Что бы вы сделали на моем месте? Как бы привели мозги в порядок?» Я не хочу, чтобы вы умирали. Я понимаю, что мне нужно стать вашей женой, но я никак, никак не могу справиться. У меня внутри все восстает от мысли об этом. Мне даже думать об этом страшно. Руки ее дрожали, и Трот встал, потому что выносить это было очень тяжело. «Хорошо», — произнес он, глядя в ее заплаканные усталые глаза. «Я отвечу, как ваш наставник и друг, Алина». Постарайтесь взглянуть на предстоящее с другой точки зрения. Можно ведь отнестись к физическому контакту как к медицинской процедуре, скорее всего, болезненной, но длящейся ограниченное время и не являющейся унизительной, с человеком, который, смею надеяться, вам не неприятен и которому вы доверяете. Принцесса заморгала, покраснела и отвела взгляд. Что же касается, собственно, брака, продолжал Макс глухо. «Главное нам дойти до порталов и вернуться на Туру. А там давно уже разрешены разводы. Поверьте, у меня нет никакого желания привязывать вас к себе. Более того, раз повреждения здесь никак не сказываются на туринских телах, то, полагаю, и это повреждение не скажется. Главное — выйти, а остальное вы забудете, как страшный сон». Принцесса слушала его, то краснея, то бледнее и хмурясь, то задумчиво опуская глаза и нервно сжимая руки. И когда он замолчал, лицо ее просветлело. «Я это и хотела услышать», — проговорила она серьезно. «Спасибо, лорд Макс, что не стали юлить и не оставили меня без поддержки». Она несколько минут побродила туда-сюда в сумерках по берегу, остановилась, потерла ладонью лоб. Глаза ее уже начали мерцать зеленью. Солнце скрылось за линией гор. Зашумели папоротники под порывами усилившегося ветра. «Пойдемте», — сказала принцесса решительно, но голос сорвался, и она прерывисто вздохнула. «В конце концов, брак с вами — это действительно куда лучше жертвоприношения у лортарских богов». В пещере было сухо и темно. Камень сразу поглотил все звуки. Пропал шум листьев и плеск воды. Не слышно стало ни шагов, ни дыхания, словно они двигались в пустоте. Прохлада источника покалывала ледяными, бодрящими иголочками, а пульсация защиты ощущалась, как пронизывающие вдохи и выдохи, доносящиеся из темного нутра пещеры. Из густков тьмы у стен то и дело появлялись самнарисы, провожали гостей взглядами и снова пропадали. Трот крепко держал принцессу за руку, и горячая ладонь его помогала справиться с нервной дрожью. Зябко и страшно было пятый рудлок, но она приняла решение и теперь уже желала только одного, чтобы все случилось как можно скорее. Бог встретил их глубоко внизу, в просторном скальном зале, заполненном шелестящей темнотой. Жрец больше не был похож ни на человека, ни на ворона. Пятно вымораживающей, концентрированной пустоты, на которое было больно смотреть. И не смотреть не получалось. Так завораживающая и мощна была эта бездна. Алина вдруг подумала, что черному не нужно было их согласия. Пусть он слаб, но остается богом и легко мог бы их заставить. Но нет, оставила решение за ними, за ней. «Я испытывал вас, пташка». Льдом прошуршал голос жреца. «Жизнь не заканчивается выходом из врат. Сладится, нужно будет новые узлы развязывать, новые проблемы решать». «Вот и посмотрел на вас и увидел, что хотел. Теперь спрошу, хотя знаю ответ, однако для ритуала слова должны быть произнесены вслух. Согласны ли вы стать мужем и женой?» «Согласен», — отозвался лорд Макс. Алина посмотрела на него. Лицо его было спокойным, но пальцы сжали ее ладонь, и мышцы напряглись. И она зажмурилась и прошептала. «Согласна». «Смотри на мужа твоего, дочь моя!» — заговорил Бог, и каждое слово вспышкой холода отдавалось в теле. «Назначаю тебе защитника и любимого, руку крепкую отца детей твоих. Будет он твоим щитом и мечом, беды твои разделит, на себя возьмет. Клянешься быть ему хорошей женой?» «Клянусь», — выдохнула принцесса. «Дай ему крови своей», — приказал жрец, «чтобы связаны вы были не только клятвами, но и кровной связью». Алина растерянно посмотрела на Трота, не понимая, что ей делать, и он молча достал из ножен свой нож и протянул ей. Принцесса, осторожно закусив губу, надрезала себе руку выше запястья, зашипела. Лезвие было таким острым, что боли не почувствовалось, только защипало и потекло из раны горячее. И протянула оружие обратно. Лорд Макс взял его, затем перехватил ее раненую руку и, склонившись, провел по ране языком. И еще Алина замерла, забыв дышать. Это было болезненно, смущающе и странно. Трот лизнул еще раз, провел по ране рукой, заколола, и порез затянулся. «Смотри на нее, сын мой!» — сказал Бог торжественно. У Алины так колотилось сердце, что она почти не разбирала слов. «Назначаю тебе женщину верную, добрую, честную, даю тебе любимую, сердце нежное, мать детей твоих. Будет она твоим кровом и постелью твоей, пищей и водой твоими. Клянешься быть ей хорошим мужем?» «Клянусь», — ответил Трот уверенно. «Дай ей крови своей, чтобы утвердить вашу связь». Трот надрезал свою руку и протянул принцессе, и она, взяв его за ладонь двумя руками, склонилась, чуть помедлив, и увидела, как судорожно сжались его пальцы, коснулась надреза языком и, чувствуя солоноватый вкус горячей крови, вцепившись в его руку, несколько раз провела языком по ране. Дыхание Тротта сбилось, и Алина удивленно подняла голову. Но губы его опять были плотно сжаты, а сияющие зеленью глаза казались темными, затуманенными. «Помните, теперь вы единое целое!» Ворвался в ее сознание голос Бога. «Соединяю вас, птенцы!» Раненую руку обожгло холодом. Алина подняла ее. На запястье соткался черный, плоский и широкий браслет, в темноте, словно сияющий изнутри золотой пылью. И у лорда Макса на руке оказался такой же. «И благословляю вас!» Ледяной ласкою прокатилась по телу сила источника. «Скрепите ваши клятвы поцелуем, птенцы!» Алина взволнованно выдохнула. Трот повернулся к ней, взял ее руку, и она зажмурилась изо всех сил, когда он очень бережно коснулся сухими губами ее пальцев, а потом лба, и отстранился. Принцесса открыла глаза, недоуменно и растерянно заморгав. «Теперь идите!» — повелел Бог. «Здесь много пещер, любая может стать вам кровом на эту ночь, а утром мы отправимся в путь. Идите, птенцы!» Макс за руку вывел одеревеневшую принцессу на берег озера, где лежали их вещи. Алина была бледной, искусала губы до красных пятен, и дыхание у нее было учащенным. Взгляды его она старалась избегать, да и ему до спокойствия было очень далеко. Трот отпустил ее, отошел к сумкам. «Вы способны разумно мыслить или улетите в гостеприимные руки местных богов сразу, как я отвернусь?» — спросил он осторожно. Новоиспеченная супруга непонимающе взглянула на него, моргнула. Взгляд из почти безумного стал осмысленным, слабо улыбнулась. «Я в панике, но еще не сошла с ума, лорд Макс. А «Вы...» — она поглядела на берег, еще больше бледнее. «Хотите прямо здесь?» От этого «хотите» ему снова стало жарко и жадно, и кровь почти закипела. «Мне кажется, нам лучше обойтись без свидетелей». Голос был хриплым, Трот кивнул ей за спину, туда, где из пещеры выглядывали любопытные самнарисы. Алина, распахнув глаза, обернулась и с облегчением неуверенно засмеялась. Ему кисло стало от ее испуганного смеха. «Да и вам будет комфортнее не под открытым небом». Макс поднял свои сумки. «Я поищу подходящую пещеру. При подлете видел одну чуть выше по холму. Пойдете со мной? Я боюсь, что вы все же сбежите за те 10 минут, что меня не будет». «Я подумываю об этом», — ответила она, храбрясь и старательно подхватывая его ироничный тон. «Но, наверное, я лучше искупаюсь, лорд Макс. У меня рука в крови». Она показала разводы у черного браслета, там, где был порез. «И я вся в каменной пыли». «А вот это правильная мысль», — кивнул Трот, направляясь к лесу. «Только не отходите далеко от берега. Неизвестно, какие здесь дно и глубина». Принцесса выбралась из воды очень быстро, потому что ночью в Большом озере одной было страшно даже у берега. Надела чистую сорочку, потянулась к штанам и обессиленно села на траву, прижав их к себе и глядя на поднявшиеся луны. «Смысл надевать, если все равно придется снимать?» Алина так устала переживать, что начали слипаться глаза, словно она выпила вина, и накатывать ощущение, что все происходит не с ней. Это был даже не страшный сон, это был сон невероятный, странный, невозможный. Невозможно, чтобы она дала брачную клятву лорду Максу. Невозможно, что пройдет совсем немного времени, и он ляжет с ней как муж и будет касаться и целовать. Она нахмурилась. Почему он не поцеловал ее в губы? Через несколько минут вернулся Трот, остановился рядом, и Алина с опаской задрала голову. Он снимал сорочку, поглядывая на озеро. «Я нашел нам кров, маленькая, сухая, теплая пещера», — сообщил он так невозмутимо, будто им там просто так ночевать. «Даже развел у входа костер. Видите?» Принцесса обернулась туда, куда он показывал. В шагах в 50, чуть справа и выше от них на холме, среди папоротников виднелся огонь. «Пойдете туда или подождете меня здесь?» Алина посмотрела на его пальцы, застывшие на ремне, и поспешно вскочила. «Я пойду, лорд Макс, пойду». Она почти бегом помчалась к костру, но по пути несколько раз обернулась, посмотреть, как Трот, обнаженный, заходит в темную воду под двумя лунами. Пещера действительно оказалась очень маленькой, но высокой и с широким входом, словно палатка, вырезанная в камне метра на два в глубину. Места в ней хватило только на одеяло, постеленные на свежесрезанные папоротниковые листья. И когда только Трот успел и срезать их, и развести костер? Каменные своды, подсвеченные бликами огня, смыкались над головой узкой аркой, но это не пугало, а придавало ощущение безопасности. Алина помаялась и все же села на ложе, подтянув ноги к подбородку и глядя на костер. «Пусть все случится здесь!» Это не повод глупо мяться рядом. Страх, то ли от усталости, то ли от предоставленной Тротом передышки, притуплялся, оставляя место чему-то волнующему, отчего захватывало дух. «Я не буду бояться», — проговорила принцесса твердо. Сердце колотилось, как сумасшедшее, и ладони были влажными. «Это лорд Макс, он ничего плохого мне не сделает». Над кронами деревьев было видно, как Трот моется внизу, у берега, и Алина загляделась на движение его рук, ощущая, как горячо становится ей от близкого огня. «А еще он красивый», — сказала она себе шепотом. Поднялась, шагнула чуть в сторону, прислонилась к каменной стене, обхватив себя руками, и продолжила завороженно смотреть туда, где находился Трот. И только когда он вышел из воды, оделся и направился в ее сторону, принцесса вернулась в пещеру. Макс поднялся на пригорок и остановился в нескольких шагах от костра, Принцесса, одетая в одну сорочку, сидела на одеялах, поджав под себя ногу, сверкнула в его сторону зелеными глазами, нервно дернула крыльями, опустила голову, и он потер лицо ладонью, не зная, что говорить. Вязкое ощущение неправильности не отпускало. «Послушайте, Алина», — проговорил он серьезно, «на самом деле вам нет никакой нужды скреплять этот брак. Мы можем просто сейчас лечь спать, если вам это претит. Понимаете, довести жреца до врат — не ваша задача, и вы не должны жертвовать собой ради меня». Она подняла глаза. «Что вы сейчас делаете, лорд Трот?» — сдавленно произнесла она, вставая. «Зачем? Я только собралась. Разве я могу оставить вас? Зачем?» В груди кольнуло стыдом. «Это называется перекладывание ответственности, Алина», — сказал он глухо, подходя к ней. Принцесса повернула голову в сторону, часто моргая. «Простите меня за это. И никогда не поступайте так». Она вздохнула, расправила плечи, взглянув на него, и теперь уже Трот отвел глаза, чтобы не разглядела в них то самое непозволительное, постыдное, жадное, что сжигало его изнутри. «Вы ведь будете осторожным?» «Обязательно», — пообещал Макс, чувствуя, как трудно дышать и как хочется уже коснуться ее. «Я вам доверяю, лорд Макс». «Хорошо». Он не успел опомниться, как Алина зажмурилась и потянула с себя сорочку, прижала ее к себе, красная, снова кусающая губы. Макс молча смотрел на принцессу, но ее тонкое девичье тело с маленькими грудками, округлыми коленями и подрагивающими крыльями. И не мог ничего сказать. Не было слов. «Мне, наверное, лучше лечь?» — спросила она дрожащим голосом. «Да», — ответил он хрипло, поражаясь, что чистящее дыхание позволяет еще отвечать. «Да». Когда она забралась на одеяло, отвернувшись к каменной стене, Макс посмотрел на ее ягодицы, на изгиб талии и поднял глаза к небу. В висках колотила кровь, и он поспешно раздевался, глядя, как зябко поджимает принцесса пальцы на ногах, как блики огня играют на ее коже и крыльях, на крестцовых ямках и ложбинке позвоночника. Бросил вещи на землю, лег. Алина чуть напряглась, затаила дыхание, придвинулся ближе, еще не касаясь, но шелковые перья крыльев уже щекотали ему живот и грудь, и думать связно от знакомого юного запаха было не просто сложно, невозможно. Трот аккуратно погладил хрупкое плечо, спустился ладонью на живот. Кожа ее казалась обжигающей. «Я должен подготовить вас», — сипло сказал он, с наслаждением ощущая у губ мягкие волосы. «Чтобы не было больно. Это значит, что мне нужно будет прикасаться к вам. На вашем теле есть места, стимуляция которых позволит организму...» «Я читала. Я понимаю физиологию процесса», — проговорила она тоненько. «Делайте все, что нужно, профессор». «Тогда», — попросил он тихо, — «повернитесь ко мне, Алина». Она неуверенно качнулась к нему, и при первом же движении Макс мягко развернул ее к себе, зарылся пальцами в светлые волосы, увидел распахнутые зеленые глаза, приоткрытые губы и ослепленные близким совершенным телом и юной налитостью груди и трогательными ямками ключиц, притянул ее вплотную, задыхаясь от близости, кожа к коже, и коснулся губами мягких губ. Как он и думал, жарко и сладко. Как давно он этого хотел. Принцесса выдохнула, едва уловимо сжавшись, и дышать стало тяжело, почти невозможно. Осталось только целовать ее, раздвигать языком губы, вжимая в ложе, чувствуя жар и сладость ее тела. И сдерживаться, сдерживаться, чтобы не напугать. Его трясло так, что он стискивал зубы. Под руками — гладкая кожа, под губами — ключицы, тонкая шея, острая юная грудь, тонкий сливочный вкус кожи, запах, который он мог бы вдыхать вечно. Макс ласкал ее языком, спускаясь по животу к бедрам, целовал и гладил так жадно, будто это не ее, а его первый раз был, и задыхался, задыхался от желания, чувствуя, как вздрагивает она под его губами. От этой дрожи в голове окончательно помутилось, и он задрожал, застонал сам, сжимая ее бедра и целуя уже их. На мгновение приподнялся, увидел ее широко распахнутые глаза, и от их затуманенности его окончательно захлестнула горячая волна и понесла, заставляя забыть и про самоконтроль, и про осторожность. Алина лежала, зажмурившись. Вся храбрость улетучилась, когда профессор только коснулся ее губ. Принцесса мало что понимала, только сердце колотилось, как сумасшедшее, и страшно было посмотреть, что Трод делает. Она то сжималась, когда он царапал ее щетиной и чувствительно целовал грудь. Тогда с губ срывался выдох и хотелось выгибаться. То расслаблялась, когда он гладил ее нежно, тягуче, иногда крепко сжимая ладонями. Это было приятно. Тело отяжелело, дышать становилось все труднее, и она несколько раз приоткрывала глаза и даже неуверенно касалась плеч лорда Макса или его волос. Но ей было очень боязно и непросто. Таким шумным было дыхание Трота, такими настойчивыми становились его губы, спускающиеся вниз. Она вздрогнула, профессор проскользил губами по животу и по телу плеснула знакомой сладкой истомой. Алина осторожно и удивленно открыла глаза, чувствуя, как горячо становится ей, и наткнулась на дикий, жадный и тяжелый взгляд мужчины, который склонялся над ее бедрами. Макс уже ничего не соображал, раздвинул ее бедра, потерся губами, прикоснулся пальцами. Мягко, нежно, она затрепетала, вцепляясь в его волосы, и он, зарычав, повернул голову, с упоением куснув ее запястье, а затем провел языком и по месту укуса, и по вздрагивающему животу. Дыхание ее сбивалось, принцесса напрягала мышцы. Он, продолжая ласкать ее, замотал головой, вжимаясь лицом в тонкую, пахнущую кожу и не понимая, что его царапает, заставил себя остановиться. Всхлипывание, вздохи, снова всхлип, и Макс поднял лицо, через силу отрывая себя от нее, и увидел, как Алина оттирает со щек слезы. Все ее лицо было мокрым. «Что такое, Алина?» Голос его был как наждак, и горло сводило до хрипа. Она дернулась и заплакала, сжимаясь и закрывая лицо ладонями. В груди его словно плеснули кислотой. Он поднялся, отстранился, попытался набрать воздух и не мог. «Алина!» «Простите, профессор!» — плакала она, не отнимая ладони от лица. «Я сейчас. Я соберусь. Простите. Но мне так стыдно и так страшно от того, что вы делаете!» В нем все оборвалось. И Макс почувствовал такое омерзение к себе, такую ненависть, что все заболело внутри. Принцесса рыдала, отвернувшись и сжавшись, и он все еще возбужденный до боли, дрожащими руками поднял ее, укутав, обмотав одеялом, прижал к себе. Она плакала, вцепившись в ткань, как в спасательный круг, а ему казалось, что он умрет сейчас от собственного скотства. Он же знал, что ей снятся кошмары, видел уже такие слезы и ужас в ее глазах, обязан был настоять, что никакой близости не будет. Он не совладал с искушением, слишком желал ее, себе хотел. Алина скулила от страха, сжимаясь у него в руках, и горячие слезы текли по его груди. «Ну все, все», — сказал он через силу, прижимая ее к себе. «Я не трону вас». «Успокойтесь, Алина. Не нужно плакать. Ничего не будет». Он говорил только, чтобы что-то говорить, какую-то чушь. «Я придумаю что-нибудь еще. Всегда есть еще варианты. Слетаю в убежище, приведу сюда еще до Артени. Будем нести Бога по очереди. Или доведу вас до врат, уйду на Туру, а там поговорю с духовниками. Они сильные и тоже могут помочь. Варианты есть, есть». Ее плечо было прямо перед ним, и очень хотелось коснуться губами напоследок. Но он не стал. Она слушала, всхлипывая и цепляясь за него, а он все бормотал что-то, укачивая ее, успокаивая и ненавидя себя, пока она не затихла, обессиленная и вялая. «Я не хочу, чтобы вы умирали», — прошептала она, силясь открыть глаза. Тело ее, которое он только что ласкал и вкус которого еще ощущал, было слабым и вялым. «Вы ведь не пойдете к жрецу, лорд Макс?» «Нет, нет», — сипло сказал он. «Обещайте, лорд Макс». Она еле ворочила языком и говорила неразборчиво. «Обещаю, Алина», — пробормотал Трот. «Обещаю». Макс держал ее на руках, пока она не уснула, и дыхание не стало глубоким. Затем аккуратно положил на ложе, убедился, что она не проснется, и, натянув штаны, пошел к берегу. Там он умылся, чувствуя, как ноет в висках и болит в груди из-за чудовищного опустошения и отвращения к себе. Глотнул воды и направился в пещеру к черному. Бог встретил его ледяным молчанием. «Я знаю, что это глупость», — проговорил Трот, доставая из воздуха один из клинков. «Что мне с твоего знания?» — прошумел жрец раздраженно. «Воистину триединый слишком щедро добавил эмоции и людям, и богам». «Что ты ведешь себя, как обиженное дитя? Разве ты не знаешь, что с решением нужно переспать? Не знаешь женщин? Так я скажу, если верно я помню о женщинах, то все, что тебе нужно, вернуться к ней. С восходом солнца все страхи уйдут. Она проснется в твоем тепле и сама даст тебе то, в чем отказала сейчас». «Возможно», — тяжело сказал Макс. Вновь замелькали перед глазами напряженные руки, сливочная кожа, слезы и ужас в зеленых глазах. «Но я не могу это взять. Ты готов, отец?» На него пахнуло разочарованным холодом, а Трот приставил клинок к груди, обхватил рукоять обеими руками, выдохнул и всадил лезвие себе в сердце. Алина проснулась затемно, от страха. Трота рядом не было, и она вскинулась. Но за ярко пылающим костром разглядела профессора, сидящего у огня и крутящего в руках какую-то палку. «Лорд Макс», — позвала она, сжавшись, села, прислонившись спиной к прохладной стене. Ей было стыдно и неловко. Вчерашний ужас уже отступил, как это всегда бывало после кошмаров, но тело еще ломало от пережитого напряжения. Он поднял голову с темными провалами глаз. Лицо в отблесках костра казалось маской. «Спи, девочка», — сказал он тихо. Алина зябко повела плечами, всматриваясь в него, но дрема уже накинула на нее тяжелое покрывало, заставляя сомкнуть глаза и соскользнуть по шершавой каменной стене на ложе. 9 апреля по времени Туры. Утром Тротты не оказалось ни рядом, ни у костра. Алинка, только проснувшись, несколько минут смотрела на брачный браслет на запястье, а затем поспешно выбралась из пещеры и огляделась, покачиваясь. Ноги и руки почему-то были слабыми и противно дрожали. Ей было холодно. Над озером стоял туман, небо было закрыто тучами. Лорд Макс обнаружился у озера внизу. Он сидел на берегу и гладил змееподобного Самнариса. «Ты поела?» — спросил он, не оборачиваясь, когда она подошла ближе. «Если да, то сейчас отправимся в путь. Бери сумки». Алина задержала дыхание. «Верните его мне», — попросила она резко. Трот развернулся, посмотрел на нее глазами, полными извечной тьмы, улыбнулся нетроттовской улыбкой. «Как догадалась?» «Еще ночью поняла», — проговорила она тихо. «Я ведь столько времени была рядом с ним». «Знаю, как он говорит и двигается». В глазах защипало, и она ожесточенно потерла их. «Зачем?» — спросила она с отчаянием. «Зачем он это сделал? Почему не подождал, не дал мне время?» «Каждый делает свой выбор, пташка», — — сказал Бог, осыпая ее льдом. «Ты сделала свой, а он свой». «Я еще ничего не сделала!» — крикнула она зло. «Отдайте! Я все исправлю!» Черный в теле Тротта покачал головой. «Поздно. Теперь и я не могу обещать, что это спасет его. Что касается моего присутствия в нем, не беспокойся. Мне нужно было следить за его телом, пока не срослись сосуды, кости и мышцы, и пока я не убедился, что после смерти он достаточно жив». В глазах потемнело, и принцесса прислонилась спиной к стволу папоротника. «Я сейчас отпущу его и уйду в сердечный сосуд», — продолжил Бог. «А когда вы соберетесь, впитаю Виту с окрестных гор, перенесу вас отсюда и усну, и лишь иногда на мгновение буду смотреть его глазами и снова засыпать». Алина обессиленно закрыла глаза руками, а когда убрала ладони, на нее уже смотрел и ее лорд Макс. «Забавные ощущения», — проговорил он сухо после паузы, глядя куда-то в район своей груди. «Но не скажу, что приятное. Слышать и видеть все, но не иметь возможности управлять своим телом. Надеюсь, это не будет часто повторяться, великий». Он поднял голову, помолчал, разглядывая Алину. «Какая глупость!» — выпалила она яростно, нарушая тишину. «Какая глупость! Как вы могли, профессор? Я понимаю, если бы так поступила я, но вы всегда были разумны». «Я сделал то, что посчитал правильным», — ответил он хрипловато. «А у меня вы спросили?» — крикнула она, не понимая, что еще говорить и как все исправить. «Я вам что, чужой человек? Я вообще-то ваша жена!» Трот дернул губами, почти улыбнувшись. «Это ненадолго», — пообещал он, и Алинка задохнулась от того, что он еще может иронизировать. «Я вас ненавижу, профессор!» — сказала она сдавленно, чувствуя, как ужасно щиплет глаза и сводит горло. «Лучше бы вы меня и не спасали! Лучше бы меня в самом деле съел паук!» Она судорожно вздохнула. «Я же просила вас не уходить! Вы обещали! Это все из-за меня!» Лорд Макс нахмурился, глядя, как начинает она всхлипывать. «Не вздумайте реветь, Богуславская! Нам нужно выдвигаться, не тратьте силы!» Она все же расплакалась, и Трот, выругавшись, шагнул к ней и обнял. Крепко, жестко, почти до боли. Горячие руки, горячее тело, частый стук сердца в груди, к которой она прижалась. «Я надеюсь, вы достаточно развиты для того, чтобы не испытывать чувство вины из-за выбора другого человека», — говорил он ей в макушку. «К тому же», — добавил он после паузы, — «вы тут ни при чем. Не преувеличивайте свое значение. Я отдаю свои долги, и хватит об этом». Алина беспомощно запрокинула голову, вглядываясь в него. «Пожалуйста», — попросила она срывающимся голосом, — «лорд Макс, давайте поговорим. Все же можно исправить». Он покачал головой, глядя на нее. Так близко было его лицо, что принцесса вспомнила, как настойчиво были его губы, как дрожал он, целуя ее, и потянулась к нему. Но Трот качнулся назад, и она замерла. «Мы не будем ничего обсуждать», — сказал он хрипло, — «и исправлять. Я крайне сожалею, что заставила вас пройти через это, Алина. Это единственное, что я хотел сказать». Он сжал ее так, что нечем стало дышать, и отодвинул от себя. Принцесса смотрела на него, чувствуя такую горечь и растерянность, что не могла больше найти слов. «У вас полчаса на сборы, ваше высочество. Приводите себя в порядок. Больше нельзя терять время». Он развернулся и ушел, оставив ее на берегу туманного озера выплакивать и свой страх, и горе, и обиду, и боль, прочно угнездившиеся в сердце. Когда они, молчаливые и напряженные, собирались у потухшего костра и ложа, так и не ставшего брачным, по ушам ударил раздраженный, тонкий, многоголосый и яростный вопль, пронзивший, казалось, и небо, и землю. Зашелестели деревья. Купол защиты над горами налился темнотой и снова стал бесцветным. «Что это?» — в страхе спросила Алина, поспешно надевая сумки. «Опять нападение?» «Не знаю, но, полагаю, нам нужно поторопиться», — — отозвался Трод хмуро. Он отошел от нее на несколько шагов и проговорил. «Великий, мы готовы!» В тот же миг от него в стороны рванулась тьма, ослепляя, оглушая, делая самого лорда Макса и все вокруг выцветшим, черно-белым. А затем черное сияние всосалось обратно, словно кто-то огромный сделал глубокий вдох. В ушах звенело, далеко вокруг грохотало, гудела и сотрясалась земля. Алина обнаружила себя сидящей на траве, прижимающей руки к голове. Она заморгала, огляделась. Вокруг них осталась небольшая зеленая полянка, метров 10 шириной, а за ее пределами клубилась, поднимаясь к небесам, чудовищная стена белой каменной пыли, и земля продолжала сотрясаться, жалобно, утробно гудя. Трод шумно вздохнул, из глаз его снова смотрела бездна. «Пора!» — прогрохотал бог. Клубы пыли оседали, готовясь поглотить и поляну, и людей. Он едва заметно двинул рукой, и их с Алиной подхватило воздушной ладонью, а через мгновение выкинуло в жарком папоротниковом лесу, где вокруг не было ни пыли, ни гор.